Верь мне. Там, кто перебираешь, перелива не верни. Там шаманы сны, поэтому кровь перемешаны вновь голосами дуэта. Где-то за моим окном намечается лето. Время там начинает движение вспять, закаты опять уступают рассветом. Я в череде своих снов, запутывая след, ложусь на дно, да, вожу силуэт. Стальной браслет голодным псам, холодным голосам. Верь мне. Там за дверью полета светы через тернии. Там созвездие — это космический бал, там небесный обвал, реверанс минуэта. Где-то атмосферу режет ланцетом комета. Время там начинает движение вспять, и припевы опять уступают куплетам. Космический бал, там небесный обвал, реверанс минуэта. Где-то атмосферу режет ланцетом комета. Время там начинает движение вспять, и припевы опять уступают куплетам. Я в череде своих снов застыл и скал, взлетел или упал. Кем был, кем стал, искал в борьбе путь к самому себе. Верь мне. Там за дверью мираж переливами зерни. Там шамановы сны, поэтому кровь перемешаны вновь голосами дуэта. Где-то за моим окном намечается лето. Время там начинает движение вспять, и закаты опять уступают рассветам.